Валя, мы... Ну, Олечка моя, открыла, все. Порядок, мамаши дома нет, а? Оль, я пузырик принес. Оль, ну, все, как ты? Оля, укатил это, а? Ишка, ободрал его так сразу. Сразу укатил. Правильно, Ишка сильный. Как меня все боятся. Дал ему все. Правильно сделал, да, Оля? Олечка, Оля моя, то, как он приехал, ты как сразу как не своя стала. Как не моя, Оль, понимаешь? Оль, слышь, я что придумал? Оля, слушай, я буду каждый месяц по 30 рублей заначивать. По 30 рублей я тырки буду заначивать. И мамаши вашей давать, сам буду давать, что только вот этих, не берите постояльцев этих на квартиру, не пускайте, ага. Ладно, Оля, ну что, что с тобой? Оля, ну, все хорошо, Оль. И будем жить, как жили, как ничего не было. Олечка, идем к ее комнатке, там сейчас сядем. Олечка, пойдем, свечку зажгем. Оленька моя, Оля. Оль, ну, тетя, вот, все. Если б не соль на рвану, она еще под... Леша! Лешенька! Все! Я бегу! Я ваша необходимая! Все! Ах, Лешенька! Сейчас полетим, как фанера над Парижем! Спрашивал кто-нибудь, а? Ага! Искал? Ага, конечно! Да, искали! Двое с носилками, один с топором! Искали, кому ты нужна! Оля, он что, пошел уже, да? Ну и правильно, конечно. Ведь еще надо очередь кассу занять. Билет мне купить. А мы с ним в купе поедем. Мы не будем больше в общем вагоне. Ой, ну я поехала. Я тебе с дороги напишу. Оля, ну чего ты? Привет, я тебя не заметила. Здрасте, Изумилов. Ну ладно, ладно, не так, до свидания, я уезжаю. Пока. Оля, ты что? Оленька, сестричка моя милая, почему ты меня не отпускаешь? Олечка. Олечка, сестричка. У тебя же все есть, а у меня ничего. Тебе хоть раз в неделю вот эта подковоротина ходит? Думаешь, я не знаю? Весь город знает, он же всем растрепался. Ну не пускай, ну не пускай, не пускай. Завидуй. Ведь уже собрались, ведь уже ехать договорились. А она не пускает, она не пускает. Пусти меня, слышишь? Пусти меня, Мурлин Мурло! Ах! Ты, Оля, Оля, иди, канай. Как же идти-то, когда она вон не пускает? Как же идти-то, когда она вон не хочет, чтобы я шла? Как же идти-то, когда она меня не пускает? Это что, мне что ли, на память что ли, на долгую? Подарок что ли, это что? Он мне велел передать. Да кто это, Господи? Да что это, Господи? Это что, он, что ли, в старости? Зачем мне мертвый? Не надо мне мертвого! Живого дай мне! Живого! Все, тихо! Ты что, все, тихо! Дайте все, забыли, не было ничего, не было все. Давайте, у меня поздравьте меня, сейчас выпьем. У меня радость какая. Вика, у меня сегодня сын родился. Ты сын. Со своим сыном. Сын у него родился, а мы радоваться должны. До потолка прыгать. А он как кошка, тоска. другим, а мы радоваться должны. Что ты на натуре? Я пузырик принес это. Лиззи, ты не трогай меня, так и к черту со своим пузырем. Если хочешь знать, у меня свой есть. Никому не дам, никому не налью. Сама напьюсь, пьяная в лоскут валяться буду, а никому не налью, никому не дам, никому, свиньи полосатые. Сын у него родился, а мы радоваться должны, а у меня никого нет и никогда не будет. Слышишь ты меня, что я тебе говорю? У меня никого нет. Никогда не будет. Там вдали за рекой уж погасли огни. В небе ясно заря догорала. Уж не сотня бойцов из Будённого стыдва. Оля, ты хоть меня это самое поздравь. Ты уже хоть ты меня это самое не... Не обижай, Оля, что ты? Оля! Оля! Олька, иди! Если у меня будет ребенок, я его задушу. Собственными пальчиками задушу. Нет, Оля, ну что такое? Не будет. Я его все аккуратно делаю. Задушу. Меня же мужики научили. Ну не что? Будет. Не будет, Оля. Ничего вот не будет. Вот сейчас начнется. Что начнется? Ой, я чувствую. Что начнется? Чувствую. Что начнется? Землетрясение. Оля, ну ты тоже это веришь всякому слову. Сегодня, Олечка, сегодня мужики на работе сказали, что не будет. Чувствую. Ничего не будет. Сначала говорили, да, что он и как-то придавит нас, засыпет и водой. Как... Говорили, что будет. Но сказали, что нет. Чему быть? Если быть нечему. Что там кто-то будет? Я тоже сначала говорил, Оля, потому что как бы, чтобы разговор поддержать. Вообще сам не верил. Не будет. Должно начаться. Оля, ты что? Ты не бы... Вот, Олька, вот, ты что, если... Чувствую, Оль, если ты что, насчет колготок, если... Оля, если обещал колготки купить, так я куплю, считай, что в кармане уже у тебя колготки. Значит, это без разговоров, и не думай даже, Оля. И без тебя, и сказал, значит... Оля, Оля, Оля. Оля, Оля, ну ты меня поздравляешь или нет? Ты слышишь? У меня сын родился! Большой! Говорят, ты меня похож! Оля, я же тебя люблю! Я люблю тебя! Тебя никто так любить не будет, как я! Оля! Оля! Я люблю тебя! Оля! Я тебя люблю! Тебя никто так любит! Оля! Девочка моя, сладкая, меня, I'm